София Новгородская. Ярослав Мудрый до конца жизни своей был благодарен новгородцам, посадившим его на киевский престол. Дал он им в князья любимого своего сына Владимира. А когда тот с новгородской дружиной по отцовскому приказу разбил волжских болгар и захватил богатую добычу, Ярослав не поскупился, все отдал Новгороду. И решили новгородцы возвести у себя каменный собор, не хуже Софии Киевской. По повелению князя Владимира был возведен Новгородский Софийский собор, увенчанный пятью главами. Сооружен он был под явным воздействием знаменитого Киевского собора, крещатые своды, хоры для князя. Но проявились здесь и местные вкусы. Конструкция новгородского храма более массивна, внутреннее пространство более статично и замкнуто, а галереи в Софии Новгородской вдвое шире, чем в Киеве, так как здесь размещались небольшие предельные храмы. До возведения этого собора в Новгороде были две церкви, построенные еще первым новгородским епископом Иоакимом Красунянином. При первом своем прибытии в Новгород епископ крестил множество новгородцев, которые были язычниками. Новгородского идола Перуна он сбросил в Волхов, а все его храмы и капища разрушил. Для новообращенных новгородцев он построил в 989 году две церкви, первую во имя Софии, из дубового леса с 13 главами, знаменовавшими собою Спасителя и 12 апостолов. Но эта церковь в 1052 году сгорела. Другая церковь была сооружена в честь Иоакима и Анны. Она была каменная, в ней совершались богослужения до постройки Софии Новгородской. Софию Новгородскую строили 7 лет, и освящение ее состоялось в 1052 году. Святой князь Владимир по освящении собора прожил менее месяца, скончался 4 октября 1052 года и похоронен был в церкви Святой Софии. Собор построен из простого обтесанного камня и кирпича. На нем 6 глав, из которых 5 находятся посередине, а 6-я на юго-западной стороне над лестницей, ведущей на хоры. Самая большая глава, средняя, сначала имела форму опрокинутого котла, но потом над ней была надстроена верхушка в виде луковицы. Средняя глава в 1408 году была обложена медными, вызолоченными через огонь листами, а другие главы собора были крыты свинцом. Кресты на главах были тоже медные, вызолоченные через огонь. Наверху креста средней главы находится металлический голубь, который служит символом осенения Духа Святого над храмом и всеми молящимися. Первоначально Софийский Новгородский собор, как и вообще все древние храмы, был устроен с одним пределом во имя Успения Божьей Матери. Но потом были сооружены еще 5 пределов. По внешнему виду собор представляет собой правильный четырехугольник, возвышающийся без уступов от основания до кровли. С восточной части он выдается 3 полукружиями по числу 3 составных частей его — трапезы, престола, жертвенника и диаконника. До реставрации 1900 года входов в собор было 3 — с западной, северной и южной сторон, а потом вместо окна с северо-восточной стороны был устроен еще один вход — для духовенства. Власть в конце XI века редко на долгое время оставалась в руках одного князя. Всего на 2-3 года появлялся князь в Новгороде, чтобы потом уйти. За этот срок София Новгородская утратила в сознании горожан неразрывную связь с князем и стала своего рода символом Новгородской республики. Рядом с храмом собиралась веча. В нем служили торжественные молебны в честь военных побед, возводили избранных на высшие должности, хранили казну, поэтому в течение 58 лет собор оставался нерасписанным. О первоначальной настенной росписи собора нет точных и определенных сведений. Известно только, что для росписи главного купола специально были вызваны греческие иконописцы. Только в 1108 году по заказу епископа Никиты София Новгородская была изукрашена фресками. И после смерти святителя Никиты роспись собора продолжалась на средства, которые остались после него.